Вернувшись домой, Габриэль нашел меня на полу, скорчившийся под шинелью. Ногами я упиралась в дверь и пришла в себя, когда он попытался ее открыть. Он был недоволен тем, что свет на улице горел всю ночь. Я поджала ноги, и тогда, войдя, он увидел меня, грязные тарелки и бутылку на столе, и лишился голоса. Он поднял меня и отнес на постель. Простыни и одеяло валялись на полу. Он поднял их, укрыл меня, лег рядом, чтобы я не дрожала, и все говорил: «Не может этого быть! Не может быть!» Сквозь окно пробивался дневной свет, и мне показалось, что я спала долго-долго. Открыв глаза, когда пришел Габриэль, я удивилась, что я не в подвале, где спала последние недели в Берлине. А ведь прожила в этом доме больше 9 лет. Он пошел сварить кофе. Я слышала, как он разжигает печь. У него было достаточно времени, чтобы поразмыслить по поводу беспорядка в комнате, потому что, вернувшись, он только сказал: «Мерзавцы, я пойду за жандармами». На нем были пальто и шарф. Я выпила большую чашку кофе. У меня болели распухшие губы и правый глаз. Накануне я не обратила на это внимания, но когда Габриэль провел рукой по моему лицу, поняла, что там, где меня били, остались следы. Он спросил: «Ты их знаешь, они здешние?» Я отрицательно покачала головой. Тогда он повторил: «Я пойду за жандармами». Но я знала, что он никуда не пойдет. Облегчая ему отступление, заметила: «Даже если их найдут, мне все равно не поверят. Они предупредили, что скажут, будто я сама хотела». Он, не глядя на меня, только нервно качал головой: «Ведь всякому ясно, что тебя били». Тогда я сказала: «Ты тоже ведь бил меня? И тоже оставались следы?» И добавила спустя минуту: «Ничего не делай, а то все узнают и будут над нами смеяться». Сидя на постели, он ударил себя кулаком по коленям, но ничего не ответил. Он долго сидел неподвижно. Потом, не поворачиваясь ко мне, сказал: «Я найду их. Я убью своими руками». Я знала, что и этого он не сделает. Ему тогда было 33 года, а когда мы познакомились — 23. Этот человек всего боялся. Он очень гордился своей работой дорожного смотрителя, считая, что защищен мундиром и законом, но кроме меня и нескольких бездомных бродяг никто не вызывал его гнева. Сердился только, когда речь шла о деньгах. Он был больше скупердяем, чем трусом, вот почему я перестала его любить. Я только раз попросила его жениться на мне, в 1946 году, как раз накануне рождения нашего ребенка, и больше никогда к этому не возвращалась, чтобы не навлекать на себя гнев его сестры Клеманс, имущество которой он унаследует. Речь идет о ее доме в Пюже-Танье и 3 гектарах виноградник. Все воскресенье мы пробыли в доме, чего с нами не случалось уже давно. Он обещал вычистить улицу перед мэрией и дорогу, по которой дети ходят в школу, но не пошел. Умывшись и одевшись, я увидела в зеркале рассеченную бровь и на той же стороне вспухшую губу. Вокруг правого глаза был синяк, такой же, как однажды в Фисе после укуса осы. Хотя я простыла, это меня не беспокоило. Я быстро поправляюсь. Но увидела я себя такой в зеркале и захотелось плакать. Следы на руках и ногах были не так заметны. Не то что синяк на левом плече от удара одного из них в пристройке. Боль от этого удара я чувствовала особенно долго. Я как можно подробнее рассказала все Габриэлю на его чужом мне языке. Весь вечер он ходил взад и вперед, забрасывая меня вопросами, способными причинить ему только боль и все время пил, повторяя, что убьет их собственными руками. Я перемыла посуду, привела дом в порядок, накормила кур. На минуту мне даже стало смешно от сознания, что жизнь продолжается и что вроде бы ничего не случилось. Ходивший за мной по пятам Габриэль спросил: «Почему ты улыбаешься?» «Не знаю», — ответила я. «Это нервы». Он опустил голову, еще покружил по комнате, а затем решительно пошел за сапогами и кожаной курткой. «Я вызову доктора. Ты меня не знаешь. Они заплатят мне за твое лечение». И пошел пешком в деревню звонить по телефону. Наступила ночь. Я еще раз осмотрела весь дом и протерла пол тряпкой на случай, если придет доктор. И тут перед глазами, как обрывок сна, всплыл итальянец, сунувший мне в руки деньги. В одном из карманов шинели я нашла две смятые ассигнации. Сама не знаю, почему я снова дрожала от лихорадки или от страха, что все может обернуться против меня. Я бросила деньги в печь и обождала, пока они не сгорели. Вернувшись, Габриэль сказал: «В воскресенье доктора нет на месте, но его предупредят». А я подумала, что он просто не посмел позвонить и вообще, как обычно, решил ничего не делать, и в душе была рада этому. Я ошиблась. После того, как мы с ним посидели за столом, и он поплакал, приехал на своем вездеходе доктор Конт. Ему тогда было лет 40. Он повсюду разъезжал в резиновых сапогах и клетчатой куртке, лечил детей и принимал роды. Я не очень уважала его, потому что была дурой, и мне казалось, что он не похож на врача. Однако с тех пор я переменила свое мнение. Выставив Габриэля из комнаты, он осмотрел меня и сказал: «Если ты подашь в суд, я все подтвержу». Я ответила, что не хотела бы, чтоб об этом знали. Он лишь покачал головой и, пока я одевалась, вышел. В большой комнате он сел за стол и выписал рецепт. Я поставила на стол вино. Он сказал Габриэлю: «Я могу удостоверить, что ее били. Что вы намерены предпринять?» Габриэль ответил: «Били? А остальное?» Доктор Конт пожал плечами. «Разве ее не изнасиловали?» — спросил Габриэль. Доктор Конт ответил: «Да, раз она сама так говорит, я ей верю». Габриэль сел напротив него и сказал: «Как бы вы поступили на моем месте?» «На вашем месте я бы не потерял целый день», — ответил доктор Конт. «Их бы уже поймали. Теперь же, если хотите, я могу отвезти вашу жену в больницу Драгиньяна и получить все справки». Габриэль посмотрел на меня и опустил голову. Я обронила: «Этого не хочу я, а не Габриэль. Я иностранка. Деревенские станут смеяться над нами и говорить, что я плохая жена. Они не поверят мне». Доктор не стал пить вино. Поднявшись, взял портфель и сказал: «Я с тобой не согласен». Я встретила взгляд его голубых глаз с морщинками под веками, взгляд усталого человека, который был не согласен со мной и со многим на свете. Я познакомилась с Габриэлем в апреле 1945 года, когда мы с мамой бежали из Берлина и с потоком других беженцев направлялись на юг. Это произошло в одной деревне под утро около Хемница. Между Хемницем и Торгау, сев в разные грузовики, мы уже потеряли мою кузину Герду, которая была старше меня на 3 года. А в то утро я потеряла и мать. Думаю, она направилась на запад, в сторону Касселя, где у нее были друзья, и погибла по дороге. Когда я впервые увидела Габриэля, он походил на бродячую собаку. На нем был длинный черный непромокаемый плащ с одним рукавом, шерстяная шапочка, натянутая на уши. Он пил воду у колодца в деревне, название которой уж не помню. Я тотчас поняла, что он француз. Мне тоже хотелось пить, но он не отходил от колодца до тех пор, пока моя мать не огрела его своей сумкой. Все трое мы пошли дальше. Я немного говорила по-французски, потому что уже встречала в Берлине таких же, как он, присланных на принудительные работы. Я поняла, что он тоже идет на юг. Мать сказала, что пойдет поискать ветчину. Ей сказали, куда. Тогда ей было столько же, сколько мне сейчас, 45. Светлые волосы, уложенные узлом с помощью шпилек, старенькое черное пальто с воротником из выдры. Такой я видел ее в последний раз. Я еще не понимала, конечно, что рада оказаться далеко от Берлина, гордилась знанием французского языка и была убеждена, что все уладится, что мы найдем грузовик, и в нем достаточно горючего, чтобы довести нас до Дуная. Мать часто повторяла: «Как увидишь Дунай, все неприятности кончатся». В какой-то мере ее слова сбылись. Только Дунай, который мне пришлось увидеть, оказался далеко от Линца в Австрии, куда мы шли. Когда налетели американские самолеты и стали бомбить деревню, в которой стояла колонна солдат, мы с Габриэлем побежали по узким улочкам, и какой-то офицер затолкал нас в грузовик, грозя расстрелять на месте. Тогда-то я и потеряла мать. Я кричала, что в деревне осталась моя мать, что ее надо обождать, но грузовик отъехал, и я потеряла ее. Название той деревни я не помню. Не помню и какой был день. Стоял апрель. Близ Хемниц. Накануне в сарае она собиралась идти в Кассель, где у нее были друзья. Может, она думала, что я об этом вспомню и отправлюсь туда же? Я писала в Кассель, в Фиссе. Ее там не оказалось. Спустя дней 10 я увидела Дунай около города Ульма. Это была большая серая река, похожая на другие реки. Габриэль радовался, что тут французские войска, и над городом реет сине-бело-красный флаг. На мне уже была теплая американская шинель, снятая в поле с мертвого. Французский офицер увел Габриэля поговорить. Я осталась в железнодорожном депо и на другое утро нашла Габриэля на путях. Они его избили, потому что он не хотел стать солдатом, и я ему сказала: «Не плачь, не плачь. Мы пойдем в Фиссе, ко мне на родину. Там я всех знаю». Сначала мы держались направления на Фиссе, но в Вюртемберге увидели прибывающие отовсюду французские войска и танки. Последнюю неделю апреля мы пробыли в Кемптепе и повернули на север. Габриэль побаивался своих соотечественников. Они могли опять избить его как труса. Мы ночевали вместе с другими беженцами в лесах или на грузовике, если попадался такой. Пищу найти было легче, чем грузовик, особенно у американцев. У них имелось больше еды, чем у французов, и они кормили нас. Мне вспоминаются их прекрасные вощеные коробки и содержимое: консервы, ананасы в сиропе, сыр, бисквиты, шоколад, сигареты и даже жвачка Дентин. Все, что надо солдату на каждый день. В течение нескольких недель Габриэль работал в Фульде на американцев. В момент подписания перемирия у нас была комната в бараке. Габриэль ведал немецкими военнопленными, занятыми на ремонте мостов. У нас было много еды, одежды, всего. Однажды американский солдат повесил мне на окно шелковые чулки с запиской на плохом немецком языке. Он назначал мне свидание. Я порвала записку и не пошла. Я любила тогда Габриэля и не хотела ни на кого больше смотреть. Мы вернулись во Францию в августе 1945 года с большим чемоданом, полным еды. Первым городом на пути был Лион. Габриэль продал там еду, и мы сели на поезд в Ниццу. Затем пересели на маленький, как в фильмах о Дальнем Западе, и так добрались до Пюже-Танье. Пока он разговаривал с сестрой Клеманс, я ждала на дороге, Она приоткрыла дверь, чтобы посмотреть на меня, но не вышла и не сказала ни слова. Я была на третьем месяце беременности и боялась, что Габриэль меня бросит. Его сестра, с которой он очень считался, и знать не хотела об австрийке. Помню, я играла в черные и белые камешки на краю дороги, загадывая, оставят меня или нет. Я словно сейчас вижу свою тень на дороге, слышу стрекот насекомых. Мне было 17 лет, я была одинока, на сердце было неспокойно. Думаю, что если бы меня тогда прогнали, я бы ничего не сказала и как-нибудь выкрутилась. Я застенчива больше на словах, чем на деле. Вернулась бы в Фисе или поехала еще куда-нибудь, но я ни о чем не жалею. Я уже тогда верила в Бога, а ему было ведомо, каким образом появится на свет маленькая Элиана. Мой первый ребенок, тоже девочка, умерла через несколько часов после родов. Она прожила только день, лежа рядом со мной, затем перестала дышать и умерла. Она была семимесячная. В больнице ее бы выходили, но тут... Мне было грустно, конечно, но я чувствовала себя освобожденной от ответственности. Возможно, именно за это Бог покарал меня, и за счастье иметь спустя 10 лет маленькую Элиану потребовал дорогую плату. Я ее тоже носила меньше 8 месяцев. Она весила 5 фунтов, но уже истошно орала при родах. Роды принимал доктор Конт, он смеялся. «Милая дамочка, дети, родившиеся в июле, самые горластые и самые непослушные. А уж это будет вам вечно отравлять жизнь». Габриэль не хотел ребенка от другого. Он говорил: «Выкинь его. Поговори с доктором, объясни ему». Я пошла в город к доктору Конту. Это было в феврале 1956 года. Он опустил голову и сказал: «Не могу. Я никогда не делал абортов. Это противно закону жизни». Я была рада. Я уважала его и себя. Сказала Габриэлю: «Доктор говорит, что это плохо, и я тоже так считаю». Тот возразил: «Это сделает акушерка». Мы сидели за столом друг против друга. На мне была моя американская шинель и толстый шарф. Я только что пришла с автобуса. «Нет», — сказала я, — «я хочу ребенка. Я не знаю, чей он, но мне все равно. Если желаешь, я вернусь на родину». Он не ответил, и весь этот день и следующий не разговаривал со мной. Затем поехал в Пюже-Тенье посоветоваться с сестрой. Вернувшись, он сказал: «Как тебе угодно. Но я никогда не признаю этого ребенка, ни за что». Я кивнула. Я как раз стирала и даже не обернулась. Когда родилась моя дочь, Габриэль отправился в мэрию Арама за документами. Немного спустя он вернулся очень бледный, выпил 2 стакана вина и крикнул из большой комнаты: «Я сцепился с мэром. Тебе надо самой его повидать». Я много раз говорила, что мне лучше рожать в больнице. Мы бы тогда заявили о ребенке там, где нас никто не знает. Но он не пожелал. Даже больница казалась ему слишком большим расходом. На третий день какой-то лесоруб по просьбе мэра заехал за мной на грузовичке. И пока отсутствовала, я очень боялась, что Габриэль сделает что-нибудь нехорошее моей дочери. Мэр мсье Рока был добрым человеком. Благодаря ему я и получила спустя 2 года французское гражданство. «Девинь», — сказал он, — «не желает признать отцовство. Я хочу, чтобы об этом заявили вы». Я ответила: «Девинь не ее отец». Мсье Рока стал пунцовым. Он не посмел спросить, чей же это ребенок, долго кусал губы, не глядя на меня. И тогда я сказала: «Я не знаю, кто отец». Он опустил голову и записал Элиану в книгу. Я сама назвала имена Мануэлы, моей матери, и Герды, моей кузины. Сама не знаю, почему я нарекла ее Элианой. Просто это имя мне нравилось и нравится по-прежнему. Мсье Рока сказал «Девинь дрянь». Я возразила: «Нет, он просто не отец, и все». Выходя из комнатки Мэри, я, не смея взглянуть на него, сказала: «Мсье Рока, мне бы очень не хотелось, чтобы обо всем этом узнали люди». Он только покачал головой и ответил: «Вы устали, возвращайтесь домой и не беспокойтесь. Я ведь кое-что понимаю». И никогда никому не говорил о том, что записал в книгу. Он ушел на пенсию еще до затопления Арама и живет в Ницце. Однажды под Новый год я послала ему поздравление. Купила красивую открытку и послала, потому, наверное, что мне некого было поздравить с Новым годом. Адреса его я не знала и написала: «Мсье Рока, бывшему мэру Арама, Ницца». Не знаю, получил он открытку или нет. В детском саду она была Элианой Девинь, в школе в Брюске тоже. Она бы никогда ничего не узнала, если бы мы не поехали в Гренобль. Ее уже лечили в ближнем городке от близорукости, но от очков у нее начиналась мигрень, и Габриэль, чуть выпьет, обзывал ее четырехглазой. Не со злости, ведь моя дочь постепенно заполнила всю его жизнь. Вот только выпив, он впадал в невероятную тоску, и было трудно понять, шутит ли он над малышкой или ненавидит ее за то, что так любит. Даже присущая ему скупость не касалась ее. Уже 2-3 лет от роду она все время ходила за ним по пятам, повторяя: «Мой папуля». И тот ни разу ни в чем не отказал ей. Возвращаясь домой, он вытаскивал из кармана в куртке то, что она просила. Сначала игрушки, а потом и серебряное сердечко, которое до сих пор у нее. Она была ласковым и послушным ребенком, но богом для нее был ее папа. Когда он хвалился ей, как пересек всю Германию, она, сидя у него на коленях, восхищенно смотрела на него голубыми глазами. В этих случаях ужин мог затянуться на 2 часа. Я говорила: «Пора спать, завтра рано вставать». Она приказывала мне молчать: «А ты дай мне поговорить с папой». Он смеялся и, крепко обнимая, целовал ее, чувствуя себя сильным. Даже мне, хорошо его знавший, казалось тогда, что он сильный, мужественный и лучше, чем я о нем думаю. В младших классах она очень гордилась, что он смотритель и что ее однокашники смолкают при нем. Она очень им гордилась. Однажды Габриэль сказал мне: «Я узнавал насчет глаз малышки. Ее надо отвезти в Гренобль». Так она и узнала, что ее фамилия Вик. Окулист выписал ей рецепт на имя Элианы Вик. Моя дочь ничего не сказала, просто взяла листок раньше меня и побледнела. Мы отправились пообедать в ресторан при Гренобльском парке, и она спросила: «Почему у меня не папина фамилия?» Рядом с ней сидела овчарка, которую она кормила под столом мясом. Габриэль ответил: «Это все из-за войны. Я объясню тебе потом». Перехватив взгляд дочери, я поняла, что в наказание за грехи Бог начинает посылать мне новые испытания. Она быстро подсчитала и возразила: «Когда я родилась, война давно кончилась». Мы продолжали обедать, но Габриэль расстроился и напустился на официанта из-за счета. Элиана молчала. Не зная ее, можно было подумать, что она занята лишь овчаркой. Габриэль повторил: «Я тебе объясню». Она поглядела на него и кивнула головой в знак согласия. Она очень хотела ему верить. Габриэль сказал: «Пошли, а то опоздаем на поезд». Мы поздно возвратились домой, и малышка, не сказавшая после ресторана ни слова, убежала в свою комнатенку в пристройку. Габриэль пошел туда и долго разговаривал с ней. Он вернулся с красными глазами и сказал: «Я теперь решил признать ее. Я имею право. И пошел спать. Подумав с полчаса, я сказала: ты можешь это сделать, если я подтвержу твои слова. Но я не стану этого делать. Ей так или иначе придется все узнать. Я сама ей все расскажу, когда она вырастет. Габриэль сказал: ты хочешь, чтобы она была только твоей дочерью? Вот что. Все было, конечно, не так просто, но он правильно понял. Девочке было 10 лет, мне 38. После ее рождения у меня были и другие мужчины, но я не имела представления о том, что меня ждет в будущем. Я и потом противилась, чтобы он ее признал. Все равно это ничего бы не дало. Он по-прежнему был ее папой, она висла на нем сильнее прежнего, словно в ней уже жил страх узнать правду. С того самого времени, с поездки в Гренобль, она забросила учебу и стала грызть ногти. В 13-14 лет начала красить губы. Опустив голову, Габриэль говорил: «Пусть, ты ведь красила». Именно мне приходилось бороться с ней. В 8 классе она отличалась только по математике. Бог наградил ее способностями в этой области еще от рождения, но уроки она не готовила вовсе. В свободные от учебы дни уходила с Габриэлем, сидела рядом, пока тот работал. Поначалу он ни за что не хотел, чтобы она ему помогала заделывать ямы на дороге или подрезать деревья, но постепенно смирился. Габриэль сам тоже переменился. Когда она, например, мылась, он уже не смел войти в комнату. Он боялся увидеть ее иными глазами, не как свою дочь, хотя это уже произошло. Однажды она заметила: «Папа, ты не целуешь меня, как прежде? Ты не любишь меня больше?» Он ответил: «Ты теперь взрослая». Да, она стала взрослой, красивой, и чувствовала, что ее папа больше не входит, когда она моется, и не целует так горячо, как прежде. Она больше не гордилась его должностью. Может, слышала, как товарищи по школе подшучивают над папашей Девинем? А однажды вернулась растрепанная, подравшись с Пелегреном, сыном столяра. Она сказала: «Я дала ему хорошую взбучку. Запомнит он мои зубы». На другой день пришла мать Пелегрена, ее сын моложе моей дочери на год, и сказала, что Элиана укусила того в плечо, локоть и даже в бедро. Я рассмеялась и посоветовала, чтобы ее сын не распускал язык. Она со злостью ответила: «Вы настоящая немка». И ушла. Некоторое время мы еще жили, как положено, семье, но я чувствовала, что это ненадолго. Я не могла предвидеть того, что случится, но знала, что непременно что-то произойдет. Жизнь ведь длинная и мерзкая, и надо ее вынести. 14 октября 1971 года, в начале дня, моя дочь ушла со своим папой подрезать деревья на дороге. Ей было 15 лет. Они вдвоем несли большую лестницу. Он впереди. Я вижу эту картину, словно все случилось вчера. В предыдущей неделе шли дожди, было тепло и очень влажно. Спустя 2 часа она прибежала и, как безумная, захлебываясь, рассказала, что изо всей силы ударила Габриэля лопатой по голове и убила его.